Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио Град» Петров, Марина Лобанова, и мы вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым продолжаем разговор о биографии белого генерала Александра Павловича Кутепова. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Итак, гражданская война. Кутепов вступает в ряды добровольческой армии, и на рубеже 17-18 года он, как его должность называется, начальник гарнизона города Таганрог. Ну, я вот буквально, наверное, сначала начну, да, на самом деле, как положено начинать. В прошлой программе мы говорили, что вот в последний раз в приказах по Преображенскому полку, который фактически уже, в общем, не существовал, потому что большевики не просто к демобилизации старой армии приступили, а к ее ликвидации. И Ленин, выступая на Третьем съезде Советов, в начале января 1918 года скажет такую фразу о том, что от старой армии ничего не осталось, она отдана на слом. Но еще армейский организм как-то функционировал, судороги какие-то сохранялись, приказы какие-то писались, там штабы военных округов в тылу сохранялись, военно-учебные заведения еще там какие-то и так далее. Да, вот. Кутепов упоминается в последний раз в приказе по полку 7 декабря 1917 года в приказе номер 325. Упоминается как прикомандированный к хозяйственному отделению. Ну, абсурдно, конечно, совершенно, но возможно, что его уже не было в этот момент в расположении части, и он уже уехал на самом деле в Киев. Очень многие ехали на Дон, те, кто ехали зимой 17-18 года, они, да, через вот Украину пробирались, и Украина потом вообще в первой половине 18 года, вот до осени 18-го она будет гетманская Украина, уже я имею в виду, это вот с апреля до там, сентября-октября 2018 года, она будет очень мощным таким транзитным пунктом для тех, кто бежит из Красной Москвы, из Красного Петрограда на юг, чтобы попасть на Дон, потому что так проще всего. Ну, тогда еще никакой гетманской Украины в декабре 2017 года не было, но там не было и советской власти, Центральная Рада. Более того, радовцы еще даже не приняли последний универсал о полном провозглашении государственной независимости Украины. Произойдет только в следующем месяце, именно потому, что большевики из Петрограда, они будут, значит, Ленин будут требовать пропускать через территорию Украины войска для борьбы с Калединской контрреволюцией, то есть как раз вот с белыми на Дону. А киевские власти не шибко будут, значит, сочувствовать этим мероприятиям и так далее. И вот, в общем, под давлением, да, они провозгласят полную уже государственную независимость Украины. К сожалению, подробностей путешествия Кутепова через Киев на Дон мы не знаем. Мы знаем только то, что 24 декабря по старому стилю 1917 года, то есть под Рождество, он прибыл в Ростов и вступил вот в Алексеевскую организацию. Тут тоже у нас вот есть какие-то такие стереотипы. Буквально несколько слов, да, уточнений для того, чтобы их развеять. Добровольческая армия появится через несколько дней. Та организация, в которую вступил Александр Павлович Кутепов, то формирование, да, называлась Алексеевской организацией по имени ее создателя, замечательного русского офицера и выдающегося стратега Великой войны Михаила Васильевича Алексеева, который приступил к формированию этой организации еще в Петрограде в десятых числах октября 1917 года, накануне Октябрьского переворота. И к тому моменту, когда Октябрьский переворот произошел, да, вот в Петрограде он происходил в несколько дней, это у нас 7 ноября, это, в общем, такая дата, знаете ли, ну, она в известном смысле условная, потому что, например, Временное правительство было арестовано в Зимнем дворце в ночь уже следующих суток на 8 ноября, а отряды ВРК, Военно-революционного комитета, они начали занимать объекты важнейшие, городские, брать под охрану вооруженную. Там телефонная станция, мосты, там банк. Где-то примерно там с 21-22 октября. То есть, соответственно, если по новому стилю, то это вот с первых чисел, ну, там, со 2-го, с 3 ноября, если по новому стилю говорить. То есть переворот в Петрограде, он растянулся на несколько суток. А в Москве бои вообще целую неделю шли. Они шли с 25 октября до 2, 25 с 26 октября до 2 ноября, кровавая московская неделя. Алексеев, в общем, как мне кажется, правильно отдал приказ не участвовать в организации вооруженного сопротивления большевикам в столице, потому что сил было очень мало, просто бы они были перебиты, к сожалению, как произошло с несчастными юнкерами Владимирского военного училища, да, 29 октября, поднявшими восстание, мы об этом говорили, училище было блокировано и разгромлено просто. Главное, что, в общем, это восстание не было никак скоординировано с движением символического по численности 3-го конного корпуса генерал-майора Петра Николаевича Краснова на Петроград. Сам Алексеев выехал тоже с документами на подложное имя, на чужое тоже он выехал на Дон. Приезд Алексеева на Дон, это было, значит, 2 ноября 1917 года, и это был день, ну там, понимаете, там вот так забавно получилось, что Алексееву исполнилось 60 лет, вот, 2 ноября. Да, а там получалось так, что эта дата вот по новому стилю из-за передвижки календаря приходится на 15 число. 15 ноября, это было 3 ноября в 19 веке, когда родился Алексеев. То есть по новому стилю, если считать, у него как раз приезд на Дон совпал с его 60-летием. Такой он сам себе подарок сделал, Михаил Васильевич. И он начал в эту организацию, пользуясь, ну, таким осторожным, благожелательным отношением Алексея Максимовича Калядина, донского атамана, набирать добровольцев. Расчеты Михаила Васильевича-то были... Ну, известны, мы об этом говорили в наших программах. Ну, в России 300 тысяч офицеров, да, условно говоря. Если взять тех, кто еще там в плену. Ну, всего 300 тысяч офицерский корпус. Ну, придет там шестая часть, 50 тысяч придет, костяк. Они обрастут мясом в виде добровольцев. Вот, это будет мощная кадровая армия, там казачество подключится, донское. И там 100-тысячную армию мы соберем или там 70-тысячную. И как нож сквозь масло мы дойдем до Москвы. В принципе, это могло получиться зимой 17-18 года вполне, потому что большевикам нечего было противопоставить. Все вооруженные силы советской власти – это разрозненные красногвардейские, солдатские, матросские отряды, не связанные воедино, партизанщина, в общем-то, плохо владеющие военным делом, стрелять не умеющих было много. У них хватало оружия и боеприпасов, но они очень были невысокого боевого качества. Поэтому, конечно, такой Алексеевской армии противопоставить было бы нечего совершенно, если бы она двигалась с юга на север. Но расчеты Михаила Васильевича совершенно не оправдались. К нему шли дети, скажем так, в возрастах от 14-15 до 19 лет. Это студенты, гимназисты, семинаристы, учащиеся коммерческих училищ, не знаю, юнкера, естественно, да. К нему шли очень немногие солдаты на уровне там нескольких сотен человек, сестры милосердия и очень немного офицеров. Вместо 50 тысяч пришло 2500. Но самое главное, это, конечно, было шоком не только для Алексеева, но и для Калядина, что донское казачество совершенно не проявляло в тот момент большого интереса к защите родного Тихого Дона. Это вообще трагедия, считаю, России, потому что Дон был очень населенный, да, казачество огромной силой было, военной, социальной. Донские полки в общем и целом, да, они в меньшей степени подверглись разложению по сравнению с армией. И возвращаясь после демобилизации, они аккуратненько там расформировались и расходились по родным станицам. Это были люди, понимаете ли, увешанные георгиевскими крестами, медалями, здоровые дядьки совершенно. Ну, просто безумно уставшие, конечно. Безумно уставший за 3 года от этой страшной и так, в общем, бесславно закончившейся для России войны. Поэтому воевать они не хотели. Кто пошел Дон защищать? Ну, то есть Дон формировал такие партизанские отряды для прикрытия северных границ Дона. Там несколько сотен человек. То есть это опять-таки дети, молодежь, гимназисты, отряд там полковника Чернецова и так далее. Вот и, вот и все. Это для Калядина было шоком, конечно, что, собственно, потом и привело к его вот этому трагическому самоубийству. Этим выстрелом он пытался пробудить совесть донского казачества. Ничего не вышло. И в Красную армию это тоже, на самом деле, не рвались. Большевики тоже ведь поначалу в январе 18-го, в январе-феврале пытались создать Красную армию на добровольческих основах. Это потом они уже перешли к правильной организации, мобилизации, как и белые. Большевики раньше, белые позже. Поначалу все был такой романтический, понимаете, настрой, что вот сейчас народ революционный пойдет в армию молодой Советской Республики, провозглашенной на Третьем съезде Советов в январе 18-го года. Никто никуда не пошел. И зимой 18-го, если поскрести все силы, которыми молодая рабоче-крестьянская Красная Армия располагала вот на этом огромном пространстве, ну, я не знаю, 10 тысяч человек, ну, 15, я думаю, это запас. Все. То есть о чем это говорит? Это говорит, Марина Николаевна, об очень важной вещи. Ну, это моя субъективная, конечно, оценка. Зимой 18-го года Россия не хотела гражданской войны. Ни на стороне красных, ни на стороне белых. Ну, о зеленых вообще еще нельзя было говорить. Вообще никто не хочет никогда гражданской войны. Да. Но вот этим объясняется вот эта колоссальная пассивность. Причем применительно к офицерству ситуация-то была более сложной. Более сложной. Во-первых, Алексеев формально, он обладал только моральным авторитетом. Он был бывший верховный главнокомандующий. Бывший. Но последним верховным главнокомандующим был Керенский, а потом Духонин, когда Керенский исчез, соответственно, да? То есть он вот стал главнокомандующим. Алексеев как бы в середине сентября 18 года официально выбыл, все, он уже к вооруженным силам Российской Республики отношения формального, никаких должностей он не занимал. На каком основании он создает эту организацию? Кто ему приказал? Какими полномочиями он обладает? То есть он мог только своим моральным авторитетом. Да, я призываю всех русских людей, то место России, где развивается трехцветный флаг, чтобы спасать там родину и так далее. Но это вот так как-то туманно. Одно обстоятельство. Второе обстоятельство, понятно, что гвардия, там, да, какая-то часть аристократического, небольшая, офицерство и прочее. Ну, у кого-то могли быть, да, вот кто-то мог помнить, что Алексеев там вот непонятная его роль в событиях там. Февраля-марта 17 года, отречение и так далее. Хотя, видите, в чем дело, я почти не встречал каких-то вот в мемуарной литературе, воспоминаниях, в письмах сведений о том, что в добровольческой армии вот в 18 году потом Алексееву кто-то что-то ставил в вину. Наоборот, похороны Алексеева, как мы говорили, в октябре 18 года, они превратятся просто в грандиозную манифестацию совершенно огромную, в которой гражданское население будет и военное участвовать. Так что я думаю, что тот фактор, на который часто ссылаются, дескать, к Алексееву не поехали люди, потому что он участвовал, значит, в отречении Николая II, способствовал ему вольно или невольно, это, в общем, миф. Я думаю, что речь все-таки была главная в другом, что неопределенность полномочий, непонятность ситуации, как жить дальше, понимаете, что будет. Потом ведь немцы все-таки, вот они где-то там торчат на этой псковской линии, там в районе Пскова, да, вот. И нужно было иметь, конечно, огромную, как вам, почему... Причем здесь Кутепов? Нужно было иметь огромную такую, знаете, силу воли, прозорливость, проницательность, рассудительность для того, чтобы совершить такой поступок, вот как там делали те первые офицеры, которые в ноябре-декабре 17 года приезжали на Дон и записывались добровольцами в эту Алексеевскую организацию, став костяком добровольческой армии, ничего не ища, от всего отказываясь. Поставив на карту зачастую жизнь своих семей, которые остались в крупных столичных центрах, губернских городах, захваченных большевиками, где уже была провозглашена советская власть, рискуя жизнью, потому что вы представьте себе, из Петрограда, из Москвы, из Орла, из Курска, из Тулы доехать по железным дорогам, забитые революционными солдатами и матросами, вот эти все полустанки, мы никогда не узнаем, вот доктор исторических наук Сергей Владимирович Волков правильно, он совершенно говорил, что сотни офицеров были убиты в декабре 17-го, январе 18-го, ну, безвестных там погаузов, станционных построек, просто вытащены из эшелонов и расстреляны, либо потому, что они ехали домой, либо потому, что они пытались пробраться на Дон. А как там? Ну вот, понимаете, хорошо там тем, кто в бригаду Дроздовского пошел на Румынском фронте, их там полно, 800 человек, они ходят группами по 10 человек, по этим ясам у них там бомбы ручные у пояса у всех. Вот, и к ним подойти страшно. А когда один, два, три едут вот с севера на юг, это же просто риски для жизни. Они едут и так на смерть, так еще по дороге их убить могут. Поэтому это, конечно, отважный совершенно... Сам факт приезда в Алексеевскую организацию, это уже поступок колоссальный на фоне того, во что превратилась Россия в конце 17-го года. Уже были убийства представителей духовенства, уже был убит первый новомученик. Исповедник российский, первомученик российского духовенства Иоанн Кочуров. Уже были в Севастополе расстреляны больше 100 офицеров и обывателей только за свое буржуазно-классовое происхождение по постановлению Севастопольского ревкома. Да? То есть уже, в общем, красный террор начинался, и было, уже были ликвидированы все основные права и свободы, право собственности, закрыты, закрывались газеты, ликвидированы целая партия политическая объявлена вне закона врагами народа, это кадетская партия, да. Уже большевики думали о том, как бы, значит, не допустить созыв или разогнать учительное собрание, которое в Петрограде должно было собраться. И в стране будет установлена фактически однопартийная диктатура. Уже все это, вот-вот, это уже зимой 18-го года, уже было реалиями жизни. В общем, я никогда не кину обвинений каких-то, да, там, вот тем, кто не поехал тогда по каким-либо, а приехал позже, или там в 18-м году, зимой 17-го-18-го, потому что это было слишком страшно, слишком непонятно. И как бы я сам себя повел, тоже непонятно в этой ситуации. Но Кутепов повел себя так, и это свидетельствует, конечно, о его характере, в его пользу. Значит, 24 декабря он прибыл в Ростов, вступил в Алексеевскую организацию. Через несколько дней, буквально там сутки-двое, на Рождество организация была переименована в добровольческую армию. Алексеевская организация отпала, добровольческая армия появилась, в командование которой вступил генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов. За Алексеевым остались финансы, внешнее управление, там политика. Вот, конечно, мы об этом говорили, отношения между Алексеевым и Корниловым были сложные, если не сказать ужасные, они общались друг с другом путем там, записок, об этом говорили, длинная история. И все боялись, что может произойти разрыв такой, что Алексеев вообще уедет с Дона, там, в Сибирь он собирался ехать, там еще куда-то. Но этого не произошло. Значит, Корнилов стал командующим. Интересно, что Кутепов получил, в общем-то, такое, ну, в тот момент, да, элитное назначение. Примерно, я думаю, что около 2000 чинов было в этот момент в добровольческой армии, то есть это меньше численности полка военного времени. Да, армейского кадрового полка военного времени. Но правда, конечно, очень высокая доля офицеров. В чинах там, простите, в том числе очень много офицеров в штаб-офицерских чинах, то есть подполковников-полковников. Очень высокий, да, такой костяк. Мотивация очень высокая. Тут, конечно, нужно с горечью признать то, о чем уже потом в эмиграции писал глубоко чтимый мной Николай Николаевич Головин, что уже было понятно, в общем, к январю, вот когда Кутепов приехал, уже было понятно, что вот эта Алексеевская организация, она же добровольческая армия, превращается в вооруженное ополчение российской интеллигенции. То есть это было формирование, в которое вступали люди примерно одного образовательного уровня. Я бы так сказал, с определенным образовательным цензом. Это были либо дети русской интеллигенции, либо сами ее представители в военнослужилом сословии. Рабочих, солдат, крестьян ничтожно мало там было. То есть помимо своей воли эта организация принимала классовый характер в хорошем смысле этого слова. Как вы помните, там Алексеев и Кутепов, да, это люди не аристократического, и Корнилов там не аристократического происхождения. Это люди, которые не имели богатств, фабрик, завод, пароходов. Вспомните, в какой нужде жили и Михаил Васильевич, и Александр Павлович. Просто в дикой бедности, да, в конце 19-го века, когда они делали с военной карьерой. Но у них вот этот был социальный лифт, они воспользовались теми лифтами, которые были в империи, достигли, ну, Алексеев, начальник штаба Верховного Главнокомандующего, а Кутепов, извините меня, командир первого гвардейского полка в царской России. Это не жук на палочке. Ну вот добиться такого, да. Но по сути-то своей, да, понимаете, вот от этой солдатской тогда еще можно сказать России, они были уже отделены, да, той солдатской России, которую активно соблазняли большевики вот этими своими-то. Разделим землю, штыки в землю, помещиков вон. Помещиков в землю. Помещиков в землю, да, и так далее. Соответственно, с фронта далось право на бесчестие. Можно сказать, что в добровольческую армию в тот момент пошли люди, которые не хотели, не только не хотели воспользоваться ленинским правом на бесчестие, но и не хотели, не могли примириться с тем, что их народ этим правом воспользовался. Вот. Хотя, в общем, это было самоубийство совершенно. Сейчас это понятно. Так, с высоты столетних событий. Значит, Кутепов получил назначение командиром 3-й офицерской роты в добровольческой армии, которая насчитывала, страшно сказать, 70 человек. Но в эту роту отчислялись все добровольцы, которые прибывали в Ростов-Новочеркасск, ранее служившие в частях русской императорской гвардии. Независимо там офицерами, или там было, значит, соответственно, солдат чуть-чуть, вот все они туда. То есть это, в общем-то, как бы в прообразе эта рота, это было как бы, так сказать, кадрированный такой костяк гвардейского полка, возрожденного в Белой армии, из которого потом должны были опять гвардейские, так сказать, полки по замыслу вырастать. В этом был определенный смысл. Поскольку Кутепов был, и это все знали, идеальный, можно сказать, строевик, да, начальник учебной команды Преображенского полка, ну, перед Первой мировой войной, что там вообще еще говорить, то он, конечно, муштровал и дрессировал эту свою роту так, что, я думаю, равных, в общем, ей в тот момент не было, несмотря на то, что, еще раз подчеркиваю, доля кадровых военных в конце декабря 1917 года, то есть прошедших там кадетские корпуса, военные училища Российской империи, была очень велика. Но это была как бы вот кадровая рота в квадрате. Да, 30 декабря Кутепов стал начальником гарнизона города Таганрога, навел, значит, соответственно, там железный такой порядок, дисциплина и прочее. Он, вот я еще говорю, у него не было никаких там комплексов и прочее. И в этом смысле уже тогда, в общем-то, жестокость самого Кутепова, она стала, ну, просто следствием тех реалий времени, которые были. Я не думаю, но это мое субъективное отношение, да, что Кутепов был кровожаден по натуре своей. Вот. Но расстрел для него — это была не упоенность убийством, а скорее мера санации необходимая, да. То есть он, в общем-то, не хотел видеть того, как русский народ превращается в сволочь, условно говоря. И поскольку условия были сверхъестественные, да, поэтому вот так. И вот в этой связи, конечно, нужно отметить, тоже, понимаете, эта история, она такая довольно загадочная. В ней есть, они есть упоминания в воспоминаниях нескольких лиц, но насколько она, понимаете, насколько она соответствует действительности со стопроцентностью, я утверждать не берусь. В эмигрантской литературе, в Часовом об этом писали несколько раз. Одна история? Одна история, да. Но потому что она очень важная для нашего повествования. В январе 18 года в Таганроге появился прапорщик. То есть, из солдат, произведенных в прапорщике. Прапорщик, я напомню, это первый офицерский чин военного времени. Одна звездочка на погонах. Но все-таки уже, понимаете, между там унтер-офицером, старшим унтер-офицером и прапорщиком дистанции огромного размера, потому что это прапорщик, а тем более, если он выслужился из солдат, то есть произведен в офицеры за боевые отличия. Появился вот этот прапорщик. Ну, волю обстоятельств, случайно совершенно, конечно, я думаю. Гримаса судьбы или, если хотите, ну, Божья воля. Попался на глаза Кутепову. Представившись Кутепову как старшему начальнику в Таганроге, он сказал, что он пришел записываться в добровольческую армию. Когда он представился, он сказал, что зовут его Тимофей Кирпичников. Кутепов побледнел, приказал его вывести и расстрелять. Его вывели и расстреляли, несмотря на все его сопротивление и так далее. Это был тот самый человек, который по распространенной версии убил своего начальника учебной команды штабс-капитана Лашкевича во время февральских беспорядков в Петрограде, с чего начался бунт запасных в Петрограде. А потом он был за это награжден Георгиевским крестом в марте 17 года, уже при Временном правительстве. Там разные версии есть. Одни говорят, что он был представлен, а это просто совпало, он был награжден там за другое. Но факт есть факт, он был награжден, и его выходили, у меня, например, есть портрет его роскошный, маслом написан, ну, разумеется, не подлинника. Картинки я там в архиве в одном нашел. Главный герой, с него это человек, с которого началась февральская революция в Петрограде. И для Кутепова, для которого, вы помните, да, какие эти события, значит, соответственно, что он делал в конце февраля 17 года, о чем мы говорили в предыдущих программах в Петрограде, как он действовал и прочее. Для него это, конечно, был шок. А, в общем-то, этот Тимофей Кирпичников, ну, вот есть сведения у меня такие от одного из петербургских коллег о том, что он, например, участвовал в юнкерском восстании антибольшевистском в октябре 29 октября 17 года, а потом вот он, узнав о создании, значит, Алексеевской организации добровольческой армии, поехал на Дон, чтобы сражаться с большевиками. Поехал на Дон и, значит, так закончил свою жизнь. Это вот коллизия, если хотите, так сказать, там, гражданской войны. Бывают вот и такие вещи. Это уже была гражданская война. Значит, зимой 18 года, в феврале, положение Дона просто стало катастрофическим, потому что С севера накатывались на Дон волны вот этого советского наступления, там красногвардейские отряды, партизанские отряды, Сиверс, там вся эта компания. Но самое главное, что даже появились казачьи полки, которые стали переходить на сторону большевиков и принимать участие в борьбе с защитниками Дона. Там такой был войсковой старшина Голубов и прочее. В общем, реальных сил для того, чтобы удерживать основные центры, там Новочеркасск, Ростов, не было. Кутепов как раз, то есть, в общем-то, все, что было, это вот эти разрозненные, Алексей, значит, Корнилов отправлял, на, там, выделял по 20-30 человек для прикрытия того или иного направления. Кутепов как раз руководил обороной Ростова, таганрогского направления от большевиков. Вот это первые бои добровольческой армии, уже достаточно кровопролитные. Бои, в которых население, в общем, скорее наблюдало за тем, что происходит. Только вот эти дети интеллигенции донской отправлялись и зачастую погибали вот тогда зимой 18-го года в этих отрядах. Это же вот, собственно, оттуда. Вот это совершенно замечательная, да, история о том, что Алексеев присутствовал на похоронах там 9 кадет и сказал, что когда-нибудь в освобожденной от большевиков России мы поставим памятник этим детям, разоренное орлиное гнездо, с трупами, там, с телами орлят, и напишем, что орлята погибли, защищая родное гнездо, где были орлы, там, вопросительный знак. Вот, ну вот 100 лет прошло, и так этот памятник. И вот, вот эти бои привели к тому, что Алексей Максимович Калядин, донской атаман, герой Великой войны, генерал от кавалерии, убедившись, что донцы сами себя защищать не хотят, Дон там 167 человек дал, понимаете, добровольцев при миллионном населении. Он застрелился 29, по-моему, января 18 года в атаманском дворце в Новочеркасске, надеясь, что вот этот выстрел пробудет совестью казачества. И после этого Корнилов и Алексеев приняли решение уводить армию с Дона на Кубань. Там были силы антибольшевистские в Екатеринодаре. Кубанского войскового правительства в надежде, что более богатая, зажиточная Кубань, отдаленная, она вот послужит базой такой для отдыха и питания, да, подпитки вот этой добровольческой армии, чтобы хотя бы вот этот костяк сохранить. Интересно, 167 казаков пришли. Ну, я примерно говорю, там, да, может быть, там, да, около 200. А Калядин был потрясен таким равнодушием казаков к судьбе России и застрелился. А после этого сколько еще пришло в Белую армию казаков? А, тоже еще потрясенных. Потрясенных пришло еще там несколько сотен. Но дело в том, что, понимаете, они же тоже там делились. То есть это не в добровольческую армию, у них там были свои донские отряды, из которых потом донская армия выросла. Ну, пошли вот, просто воевать есть, за большевиками. Ну, тоже еще там, сотен, да, тоже. То есть, в принципе, говорит, в принципе, на самом деле это был акт отчаяния, конечно, совершенно такой высокопатриотичный. Но именно отчаяние, да. Ну, много же стрелялось именно военных после отречения Николая II. Да, это тоже было. И вообще весь 17-й год, это же была просто полоса самоубийств по всей Российской империи. Ну, к сожалению, не только 17-й, но и потом. Ну, да, люди, это очень много самоубийств. Я, например, вам, ну, это из другой темы, но, к слову, пришлось. Старики военные кончались с собой, видел, да. Статистику, да, по самоубийствам среди командиров Красной армии 32-й, 33-й, 34-й год сотни самоубийств в год. Сотни. Это очень интересное, кстати, исследование. И тоже мало изучено абсолютно. Да, да, самоубийство, да, военных, да, да, конечно. Очень интересная, конечно, тема. Обычно говорят о самоубийствах литераторов, и говорят очень много, да, мы знаем и истории, которые исследуют постоянно, пытаются доказать, да, что это не они сами, есть за, против, Маяковский, Есенин и Цветаева, а про военных это тоже отдельная тема. Mm-hmm. Так что интересная тема. В следующей программе продолжим историю гражданской войны и историю жизни Александра Павловича Кутепова. А об этом рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания. До свидания.